Наступила молчаливая пауза. Затем верховный магистр вкрадчиво поинтересовался. Я слышал, академия очень богата. Да. К сожалению, вы постоянно отказываетесь от наших богатств. Наши атомные товары стоят... Да ничего они не стоят, ваши атомные товары. На них нет благословения наших предков. Они греховны и прокляты во веки веков. Последняя фраза прозвучала как школьная формула. Морщинистые веки верховного магистра опустились на глаза. А больше ничего ценного у тебя нет? Пониц сделал вид, что намека не понял. «А что бы вы хотели?» Асконец открыл глаза и пожал плечами. «Хорошенькое дело! Кто торговец, ты или я? Что же ты у меня спрашиваешь, что мне нужно?» «Так не пойдет! Твоему драгоценному дружку грозит смерть за нарушение законов Аскона!» «Газовая камера. Мы, кстати, справедливый народ. Я сам, окажись я, не дай бог, на его месте, пострадал бы не меньше». Пониц, потупив взор, безнадежно спросил. «Сир, не будет ли мне позволено переговорить с узником?» «Асконские законы», — холодно отозвался верховный магистр, — «не разрешают свиданий со смертниками!» У пониц перехватило дыхание. Мгновение он собирался с духом и вдруг воскликнул. «Ваше превосходительство! Я прошу вас проявить милость к душе человеческой в часы, когда тело его готовится к скорой погибели. Он лишен духовного окормления, и душа его в опасности. Он может уйти в мир иной неподготовленным». Верховный магистр медленно, подозрительно поинтересовался. «Ты что, исповедник?» Пониц скромно потупился. «Меня так учили, ваше превосходительство. В мрачных пучинах космоса странствующим торговцам нужны такие люди, как я, которые могли бы позаботиться о духовной стороне их жизни». Асконский правитель задумчиво покачал головой. «Да, человек должен подготовить свою душу к путешествию в страну предков. Вот уж не думал, не гадал, что торговцы верующие. Дивны дела твои, Господи!»